последующие 2 недели он безуспешно пытался дозвониться Мэрилин. Когда он окончательно потерял надежду, она позвонила ему сама и назначила свидание. После развода они остались друзьями. Именно он занимался тем, чтобы устроить достойные похороны Мэрилин. Именно он 2 раза в неделю украшал ее могилу на протяжении 20 лет и никогда больше не женился. Он был единственным из всех ее бывших мужей, кто никогда не соглашался написать ни единой страницы воспоминаний об их совместной жизни. Со дня трагического конца звезды Джо постоянно украшал ее могилу цветами. В 73 года он завещал: «Я хочу быть погребенным рядом с той, кто была моей единственной и последней женщиной». Духи. Известно ее пристрастие к «Шанель номер 5». Однако иногда, по случаю, Мэрилин пользовалась также «Арпеж» или «Джой». Животные. Мэрилин любила животных. До последних дней у нее жил маленький белый пудель по кличке Маф, подаренный Фрэнком Синатрой. После смерти Мэрилин Маф был перепоручен Глории Ловель, секретарше Синатры. В детстве у Мэрилин была бело-черная собака Типпи. Она провожала ее до школы, но однажды ее убил сосед. Когда Мэрилин вышла замуж за Артура Миллера, у супружеской пары были попугай Батч, пудель Маф и такса Гюго. Запрет. У Мэрилин было несколько столкновений с цензурой. В 1952 году военные власти пытались воспрепятствовать распространению афиши, на которой она позировала для популяризации женской военной службы. Ее декольте было слишком провоцирующим. Однако эта цензура имела обратный эффект. Афиша обошла всю прессу. В 1957 году фильм «Автобусная остановка» был запрещен в Ираке. Правительство аргументировало это тем, что он опасен для мальчиков и юношей. Даже в США в 1959 году киноцензура штата Канзас заставила вырезать из фильма «В джазе только девушки» часть сцены с Тони Кертисом на яхте. В том же году все фильмы с Мэрилин Монро, которая ради Артура Миллера перешла в иудаизм, были запрещены в Египте и в Сирии, находившихся в состоянии войны с новым еврейским государством Израиль. Зарплата. Ее называли наименее хорошо оплачиваемой великой звездой в истории Голливуда. За фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» она получила $18 000, в то время как Джейн Рассел между 100 тысячами и 200 тысячами долларов. Ее первый контракт на 20 век Фокс приносил ей всего лишь $75 в неделю. Даже на вершине успеха она не получала больше $100 000 за фильм. Исключение составляют «Неприкаянные» – $300 000 гонорара. Выручка же за фильмы Мэрилин достигает баснословной суммы в $43 000 000, несколько сотен миллионов, если перевести в современный доллар. Каргер Фред – преподаватель дикции в начале ее карьеры на студии «Коламбия» в 1948 году. По признанию Мэрилин, первый мужчина, в которого она серьезно и безумно влюбилась. Но он ее не любил. Она купила для него в кредит золотые часы стоимостью $500, что равнялось ее месячной зарплате на Коламбии, которую она выплачивала еще долго после того, как он ее бросил. Клифт Монтгомери. Как заметила Мэрилин, это единственный известный мне человек, которому хуже, чем мне. Монти и Мэрилин были психологическими близнецами. Смеясь, они говорили, что на лице друг друга они улавливали признаки беды. Писал Фрэнк Тейлор, продюсер фильма «Неприкаянные», единственной картины, где в 1960 году актеры вместе снялись. Они дружили с 1956 года. На съемочной площадке он, как и Мэрилин, находился в сложном психологическом состоянии.